Глава 6. Не знаю, существовали ли границы у дурацкого розыгрыша, в который меня втянул Корсак, но я их не видел. Я точно не чувствовал себя сумасшедшим, иначе бы с первого дня стоял на задних лапах, позволяя негласной королеве университета забавляться со мной, как со своим щенком. Хотя сомневаюсь, что она вообще любит собак. Такие только о себе и думают. Нет, сейчас, когда шок прошел, я чувствовал злость. А еще твердую убежденность, что это глупое преследование необходимо прекратить. И если этого не хочет Корсак, то придется сделать самому. Или мы оба окажемся в тупике абсурда, в котором схлестнемся всерьез. Надеюсь, никому из группы не придет в голову трещать о том, что было на лекции у Хасханова. И надеюсь, никто не заметил, что я сидел как дурак, когда Агния меня целовала. Ведь запросто же подумают, что я был не против. Черт, даже оттолкнуть не догадался или отвернуться. Но разве я мог ожидать? И что на нее только нашло? Сумасшедшая девчонка. Хорошо, что нас не видела Элла. Трущобин! Эй, Родион, подожди! Я настиг невысокого, но крепкого парня с темным ежиком волос неподалеку от кафетерия и остановил. Поправил очки, подходя ближе. Пришло время обеда. В коридорах привычно пахло сдобой и кофе, а нас обходили студенты, спеша перекусить в маленьком кафе прямо в здании учебного корпуса. Мы не были с Трущобиным близко знакомы, но знали друг друга через Андрея Жилина. И так же, как Жилин, Трущобин учился в одной группе с Корсак и как-то обращался ко мне за помощью. За парнем давно закрепилась репутация скандалиста и проныра, он многих допекал. Но меня сейчас интересовало другое. Он совершенно точно был в курсе университетских новостей. «О, Морозов! Привет! Тебе чего?» Я тоже не стал тянуть кота за хвост и сказал, как есть. «Надо поговорить». «О чем?» Трущобин удивился, но аппетит победил, и парень обернулся в сторону кафешки. «Слушай, это не подождет?» — спросил с надеждой. «Я сегодня с утра проспал, голоден как черт! Ой, Тамарка!» Окликнул мимо проходящую блондинку с короткой асимметричной стрижкой и в узких джинсах. «Займи мне очередь, я сейчас!» «Сначала займи очередь, потом займи денег. Обойдешься, Родик!» — бросила девчонка, даже не обернувшись, и Трущобин чертыхнулся. «Нет, не подождет», — напомнил я о себе. «Но у меня всего пара вопросов, я о Корсак спросить хотел». Парень собрался было что-то крикнуть вслед блондинке, но, услышав фамилию, передумал. Повернулся ко мне и заинтересованно усмехнулся, тут же позабыв о еде. «А что с Агнешкой не так? Цветет и пахнет всем на зависть. Прекрасная и несвободная». Он засмеялся и хлопнул меня по плечу. «Она же вроде твоя девушка, Морозов. Так при чем тут я?» Может, он и был ни при чем, но стоило в этом убедиться. Я тоже улыбнулся. Получилось натянуто. Насмешка не прозвучала неожиданно, но все равно задела. «Вижу, Трущобин, ты не очень-то веришь в наши отношения?» — спросил с ухмылкой. Хорошо, хоть парень не стал юлить. Пожал плечами, сунув руки в карманы брюк. «Ну, если честно, то с трудом». «Почему?» «Сам понимаешь, такую роскошную девчонку, как Агния, не каждый может себе позволить. Подарки, внимание, то, сё. Я уже молчу о ее семье и запросах. У нее одна тачка стоит больше, чем моя квартира. А ты у нас кто? Вроде как пролетарий?» Да еще и тип, повернутый на физике. Да, все так. И что? А то! Не стыкуются параллельные прямые и не рисуются картина маслом, как ни крути. Ну, с этим я был согласен и точно не собирался спорить. Вместо этого в ответ хлопнул парня по плечу. Значит, ты все-таки в курсе? Отлично! Я так и знал. Усмешка медленно сползла с лица Родиона, и он напрягся. Достав руку из кармана брюк, почесал нос. Не понял. В курсе чего, Морозов? Куснул губы, нахмурившись. «Ты о чем? Или он хорошо играл, или на самом деле ничего не знал. Я предпочел выбрать первый вариант. «Раз уж мы с Агнией такие разные, может быть, ты знаешь, в чем причина ее внезапного ко мне интереса? Видишь ли, не тебе одному кажется, что логика дала сбой. Я еще не сошел с ума и предпочитаю с Корсак жить в параллельных мирах. Так кто автор розыгрыша, Трущобин? Ты у нас всегда был в курсе новостей. Просвети. Или это был спор? Надоело ломать голову». Парень подумал и пожал плечами, но мое предположение его явно заинтересовало. «Если и так, то мне об этом ничего не известно». «А что ты знаешь о самой Корсак?» Не стал я сдаваться. «Что тебе известно о ней?» «Об Агнии? Ну, может, кое-что и известно». Протянул и вновь усмехнулся, смекнув, к чему я клоню. «Но могу разузнать побольше. Правда, ты будешь мне должен, братан». Я достал из рюкзака деньги и показал в пальцах. «Хватит, больше не дам». Деньги тут же исчезли в кармане брюк Родиона. «Сгодится. Поспрашиваю, кто и что слышал. У Агнии сейчас точно никого нет, я бы знал». «Но это еще не значит...» — парень поднял палец к лицу. «Что не было. За последние полгода она встречалась с двумя. С каждым от силы неделю и обоих сама бросила. В пятницу лично видел, как к ней в паутине один мажор подкатывал. Красиво подкатил. Не помогло. Послала прямым текстом». Трущобин засмеялся. «Ты должен гордиться, Морозов. У твоей девчонки острый язык, а у тебя нет конкурентов. Черт, ну ты и везучий, ботан!» При всем желании я не мог разделить с ним веселье. Вспомнились черные глаза и уверенная «ты мой», вопреки заявлению Корсак, не сделавшая меня счастливым. «Это не смешно». «Да ладно! А по мне так очень! Хочешь совет?» Родион наклонился и обнял меня за шею. Сказал доверительно. «Какая разница, чего добивается стерва Агнешка? Это все равно скоро закончится. А когда закончится, тебе станет обидно, что ты ее даже за задницу не подержал. Черт, Морозов, да я бы на твоем месте ее...» Это было уже слишком, и я оборвал парня на полуслове, вдруг почувствовав, как пальцы рук сжались в кулаки. Пусть он и вызвался мне помочь, но слушать его голодные фантазии я не собирался. «Хватит! Ты не на моем месте, Трущобин! Замолчи! И лучше скажи, когда у вас заканчиваются пары. А что так? Хочу дождаться свою девушку и поговорить». Не было смысла ждать Корсаку корпуса. После окончания занятий студенты еще какое-то время не расходились, и поговорить наедине в шумных коридорах родной Альма-Матер вряд ли бы получилось. Я ждал ее на стоянке автомобилей, присев на невысокое металлическое ограждение и сунув руки в карманы джинсов, рассчитывая, что девушка появится одна. И не ошибся. Она мне не нравилась. Ни капли. Избалованная, циничная снобка с жалом вместо языка. Но от ее появления сердце застучало, от близости тело обдало жаром. Она приближалась медленно, не спуская с меня темных глаз, позволяя ветру играть длинными волосами, а полом плаща открывать красивые ноги. И то ли во взгляде было все дело, то ли Корсак на всех парней так действовала. Я старался не смотреть ей в лицо, но все равно, когда она подошла, почувствовал, что покраснел. «Антон?» От удивления ее голос прозвучал мягче, и на секунду я растерялся от этой перемены. «Агния?» Она остановилась в двух шагах и подняла высокую бровь. Усмехнулась высокомерно, слегка склонив голову к плечу, наблюдая за мной. Над нами шумел высокий тополь, и порыв майского ветра бросил волосы мне на щеку. «Надо же, кудряшка! Стоило один раз тебя поцеловать, и ты вспомнил, как меня зовут!» — заметила она. «Это приятно!» Я насторожился, не зная, чего от Корсака ожидать. Заправив светлую прядь за ухо, поднялся с ограждения навстречу девушке и поправил куртку. Память о ее поступке была еще свежа в памяти, как запечатлелось тепло чужих губ на моих. И ощущение неловкости от всей этой дурацкой ситуации никуда не делось. Это злило. Представляю, каким я, должно быть, казался ей смешным все это время. Забавным парнем-ботаном, с которым можно особо не церемониться. При всех заявлять права и не смущаться посторонних глаз. Негласной королеве можно все. До сих пор ее замашки собственницы никого не удивили. Черт, как же не кстати выступили предательские пятна румянца на щеках. Хотелось выглядеть холодным и серьезным, тем более, что меня-то уж точно ее поведение не забавляло. Агния повесила сумку на плечо, продолжая смотреть заинтересованно. «Глазам не верю. Неужели ты ждешь меня, Морозов, и я не сплю?» «Я бы тоже хотел не верить. Не стоять здесь в надежде на разговор двух взрослых людей, а думать о других вещах, от которых зависело мое будущее. Гораздо более важных, чем каприз одной избалованной девчонки». «Да, я жду тебя, Корсак», — признался, слегка кивнув. «И вижу, что ты тоже помнишь мое имя, а не только глупые прозвища». Мы стояли довольно близко и смотрели друг на друга. На каблуках она оказалась почти одного роста со мной, ну, разве что немного ниже. Расстегнутый плащ не скрывал свободный ворот блузы, гладкие ключицы и красивую шею, на которой не виднелось никаких украшений. Легче было уйти, чем смотреть на нее. Трущобин прав. С Эллой я чувствовал себя гораздо увереннее и спокойнее. «Если бы ты не вел себя как пугливый заяц, Антон, я бы помнила и о гораздо большем», — неожиданно сказала Корсак. «Мне нравится твое имя, но как еще убедиться, что я не манекен, и ты меня замечаешь?» — спросила серьезно. «Приходится импровизировать, и не скажу, что мне это неприятно». Ответ напрашивался сам собой, и я сказал. «Так, может, стоит переключить внимание на кого-то другого? Не на пугливого зайца? Уверен, что ты сумеешь себя развлечь и без моей помощи. Университет большой, и парней в нем предостаточно». Девушка улыбнулась. «А может, мне лучше тебя целовать чаще, а, Морозка? Чтобы ты понял, что мне нет дела до других парней. Смотри, как ты с первого раза и имя мое вспомнил и увидеть захотел. Я умею быть убедительной». Корсак шагнула ближе, а я напрягся, словно она действительно могла выкинуть что-то подобное тому, что произошло на лекции у Хасханова. «Да, скорее всего, могла. Вот только на этот раз я был готов ее остановить». «Прекрати, Агния!» «Значит, тебе не понравилось?» Черные глаза блеснули ожиданием и прищурились. Она все же не подошла, хотя смотрела колко. «Совсем?» «Дурацкие разговоры, ситуация не лучше. Еще не поговорили толком, а уже зашли в тупик. Скорее всего, случись нечаянный поцелуй с другой девушкой и при других обстоятельствах, я бы постарался смягчить ситуацию, но Корсак не принимала полутонов. И, похоже, заслужила правду». «Нет, не понравилось», — ответил твердо. «Совсем. Нет ничего приятного, когда тебя используют подобным образом. Ты не моя девушка, а у меня нет привычки целоваться с незнакомыми людьми, да еще и без желания. Не знаю, что в твоем кругу воспринимается за чувство, но это и близко не оно, то, о чем ты твердишь». Я снял очки и не спеша отвел ладони волосы над лбом. Вновь взглянул на девушку. Ведь именно за этим я сюда и пришел. Остановить изрядно затянувшуюся и точно никому не нужную охоту за ботаником. Сейчас я очень надеялся, что Корсак меня услышит. Злость бурлила внутри, но я старался ее сдержать. «Послушай, Агния, я хочу просто поговорить», — сказал спокойнее. «Поэтому и ждал тебя. Пожалуйста, хотя бы сейчас стань собой. Здесь никого нет, и тебе совсем не обязательно продолжать изображать большую симпатию и делать вид, что ты...» «Что я что?» У меня не было никакого желания произносить вслух глупую чушь, но пришлось сказать. «В меня влюблена. Я в это никогда не поверю». «Почему?» «Да потому!» Спокойствие как ветром сдуло. «С чего бы вдруг? Мы с тобой едва знакомы, а по сути разные люди. Мне не интересен твой мир. Не нравится, как ты себя ведешь. Как будто я тебе принадлежу». «Мне не нравишься ты, понимаешь?» Посмотрел с досадой. «Перестань меня преследовать и живи своей жизнью. Люби тех, кто достоин тебя». «Не знаю, кому пришла в голову идея так постебаться над Морозовым, но шутка затянулась и изрядно мне надоела». Теперь щеки пылали не только у меня. Смуглая кожа Корса красиво залила на скулах. Но хоть усмешка пропала, и то хлеб. На таком расстоянии я достаточно хорошо видела без очков, чтобы это заметить. «А ты думаешь, мне это нравится, кудряшка?» Руки Агнии опустились, и лишь тонкая прядка волос билась от ветра у щеки. «Слушать то, что ты мне говоришь сейчас, нравится?» — спросила с ожиданием. — Ждать, когда ты посмотришь на меня иначе. Думаешь, я этого хочу, когда ищу тебя в стенах университета? Агния выдержала паузу. — Хочешь правду, Морозов? Я скажу. Это бесполезно — жить своей жизнью. Я пробовала. Даже других целовать пробовала. Не помогло. Противно. Раньше было терпимо, а теперь так противно, что десна отмыть хочется. А все потому, что в мыслях ты... Я уставился на нее в смеси отчаяния и изумления от того, что недооценил масштаба проблемы. «Ты ведь не прекратишь, верно?» — тихо спросил, разжав кулаки, в которых сдерживал злость. «Тебе это нравится? Выставлять меня перед всем курсом дураком, поэтому? Ты даже сейчас не можешь остановиться». «Не прекращу». Агния упрямо смотрела в глаза. Плевать ей было на то, злился я или нет. «Но не поэтому, Морозов, хотя ты и есть дурак. А потому что ты мне больше, чем просто нравишься. И я не собираюсь страдать от твоей тупости вечно. Ты меня и так измучил, я месяц ждала». Невероятно, но это точно походило на театр абсурда, если не тупик. «Месяц? Ради бога, Корсак!» Я рассердился. «Что значит больше, чем просто нравлюсь? Я прошу по-хорошему, забудь меня. У меня нет ни времени, ни желания развлекать тебя и твоих друзей. У меня есть работа и цель. Я сплю по 4 часа в сутки, чтобы хоть чего-то добиться в этой жизни, и сейчас опаздываю в почтовый сервис, где работаю грузчиком. У меня и так ни черта не получается, так еще и ты!» Я снова нацепил очки на нос и забросил на плечо рюкзак, который держал в руке. Больше мне здесь делать было нечего. В надежде, что девушка отойдет, я уверенно шагнул вперед, но она осталась стоять на месте. Усмехнулась тонко, красивыми губами, словно я своим признанием ее лишь потешил. «Отлично, Морозов. Терпеть не могу лентяев. Я на машине. Тебя подвезти?» Предложила, как само собой разумеющееся. «Что?» «Доставлю, говорю, с комфортом в твой сервис, раз уж ты из-за меня опоздал». Она подошла к машине, новой спортивной Audi, отключила сигнализацию и распахнула для меня дверь. Если это и была насмешка, то такая же жестокая, как ее широкая улыбка. «Садись!» Желваки сами натянулись на скулах, а подбородок поджался. «Да за кого она меня принимает?» «Спасибо, обойдусь. Мне не нужна ни твоя помощь, ни ты. Больше я с тобой говорить не стану». Я легко обошел девушку, но уйти мне не дала не изменившаяся в лице Агния, а незнакомый парень, вдруг остановившийся у края стоянки. Точнее, его идиотский смех и замечание, прозвучавшее в мою сторону. «Опачки! Милые бронятся, только тешатся!» Незнакомец хохотнул, перепрыгнул через ограждение и растянул рот в улыбке. Весь его вид говорил о том, что он весьма воодушевлен встречей со стройной брюнеткой. «Агнешка, солнце, удивляюсь тебе! И что ты нашла в этом желторотом ботане? Он же и мизинца твоего не стоит. Если вдруг захочешь его подвинуть, только скажи, я помогу». «Эй, ты!» — крикнул мне. «Повежливее с девушкой, а то будешь иметь дело со мной, понял?» Я никогда не был сторонником драк, но сейчас настроение так и способствовало тому, чтобы на ком-нибудь сорваться. Особенно на придурке, которого я веселил. «Что ты сказал?» Сжав зубы, я шагнул было вперед, но Корсак толкнула меня рукой в грудь, останавливая. Конечно, как лакея, по-другому она не умела. «Стоять, Морозов!» Обернувшись к незнакомцу, бросила ему небрежно, как кость под ноги. «Ты кто такой? Что тебе нужно?» Вряд ли эту девчонку хоть кто-нибудь мог заставить вести себя иначе, и улыбка у парня померкла. Споткнувшись, он растерянно хмыкнул. «Как кто? Я Станислав, знакомый Милены. Мы с тобой в паутине познакомились, помнишь? Я угощал вас с подругой коктейлем и травил анекдоты». Агния молчала, и парень добавил неуверенно от растерянности. «Тебе еще понравился один, про уфолога и нарколога, ну?» «Не помню». «Но как же...» Корсак резко обернулась, длинные пряди волос скользнули по спине и забросила в машину сумку. Похоже, настроение испортилось не только у меня. Хлопнув дверью, она снова повернулась к парню. «Послушай, Стасик или как там тебя? Ты куда-то шел?» — спросила холодно. «Вот и иди, а я сама решу, кто здесь чего стоит и с кем мне иметь дело, ок? Терпеть не могу советчиков. Больше последних — только тупые анекдоты. И в будущем выбирай выражение, когда говоришь о моем парне. А то ведь за желторотого ботана можно и ответить. Не люблю, когда мне мешают». От такого ответа и я застыл вместе с незнакомцем, ошарашенно глядя на девушку. Сейчас в ее черных глазах полыхал огонь, и парень решил отступить. «Да я ведь просто так подошел, Агния», — сказал он примирительно, пожимая плечами и возвращая на лицо улыбку. На этот раз он не выглядел довольным, скорее сбитым с толку. «Смотрю, вы вроде ссоритесь, хотел помочь». «До свидания, Станислав», — отрезала Корсак. «Считай, что познакомились. Милене привет». «Ладно, как скажешь. Пока». Машина незнакомца стояла здесь же, на стоянке. Не новый, но еще вполне приличный «Опель». В автомобиле Корсак тут же щелкнули замки блокировки. Покосившись на нас, парень сел в него и уехал. «Ну так что, кудряшка?» Агния повернулась ко мне. Ее скулы все еще олели, но губы упрямо сжались. «Едем в твой сервис. Опоздаешь ведь». Как всегда, она смотрела прямо и уверенно, словно только что ничего не произошло, но я не собирался молчать. Не хватало еще, чтобы эта девчонка сделала из меня тряпку, и я окончательно потерял самоуважение. Подойдя к ней, я поймал ее за запястье. Скинув наши руки, придвинул Корсак к себе и заглянул в глаза. Длинные темные ресницы, дрогнув, приподнялись. «Больше никогда, слышишь? Никогда не смей выставлять меня идиотом! Я не выполняю собачьей команды стоять! Я сам способен за себя постоять! Или я...» «Или ты...» Агния надвинулась. «Что?» В нашем противостоянии она не собиралась мне уступать. Я смог рассмотреть крошечную родинку над ее губой и услышать теплое дыхание, прежде чем со злостью пообещал. «Или я повторю еще раз, если ты не расслышала, что думаю о твоей помощи!» Девушка застыла, но взгляд не опустила. «Не грози мне, Морозко!» проговорила с тихим вызовом. «Все равно проиграешь. Ты уже пообещал, что не станешь со мной говорить, но, как видишь, мы разговариваем. Не стоит повторять дважды, что я не нужна тебе». «А вот это она зря. Я бы и трижды повторил, если бы не был уверен в том, что она все равно не услышит». «Ты невозможный человек, Корсак!» выдохнул раздраженно. «Твоя самоуверенность граничит со вседозволенностью. Неужели ты вообще не видишь границ?» Она ответила легко, без тени сомнения. «Вижу, но у меня нет выхода». В эту чушь я не собирался верить. Так же, как тратить силы на глупый спор. Но на секунду позволил себе удивиться. «Не понимаю, что такие, как этот Стас, да и все остальные, находят в тебе, в бездушной картинке?» И пообещал, глядя в черные глаза девушки. «Я не проиграю, Дементор, не надейся». Сейчас я не замечал ее красоты, только упрямое желание добиться своего. «Ты в этом так уверен?» «Уверен», — ответил твердо. «А знаешь почему?» Я отпустил ее руку и отступил. Сказал, прежде чем развернуться и уйти. потому что вижу тебя насквозь». Уже у выхода на аллею белоснежная Ауди подрезала мне путь. Стекло водителя сползло вниз, и Корсак пообещала, на этот раз не глядя на меня. «Хорошо, Морозов, я тебя услышала. Можешь не говорить со мной. Можешь в упор не замечать, если я тебе так неприятна. Но даже не мечтай, что я отступлюсь».